«Благодарю вас, Рудольф. Вы укрепляете меня в моей уверенности». Гиммлер привычным жестом потрогал треугольный шрам на левой щеке. «След давнего Мензура». Фехтовальный поединок практиковался германскими студентами в конце XIX – начале XX века. Жест этот противоречил словам рейхсфюрера, поскольку обозначал как раз глубокое сомнение. «Но я бы хотел еще раз убедиться...» «Нет-нет, в подобных вопросах я вам доверяю, как никому. Просто вся эта история столь невероятно звучит...» «Помилуйте, рейхсфюрер!» Штатский усмехнулся, почти не скрывая иронии. «Я не удивился бы, услыхав такое от Гейдриха, но от вас...» «Разве вам я стал бы предлагать что-то, что звучит вероятно? Вероятными вещами пусть занимается гестапо. Ваша же цель лежит в таком сейфе, который их примитивными отмычками не вскроешь. Но как вы, как мы вскроем этот сейф?» «Для этого-то нам и нужно добыть два аутентичных ключа, золотой и деревянный. С их помощью вы станете новым Заратустрой или Магометом, или кем вам заблагорассудится». «А вы?» — чересчур поспешно спросил Гиммлер. «Моим первым апостолом?» «О, нет, так далеко мои амбиции не простираются», — засмеялся Рудольф. «С вашего позволения я бы удовлетворился званием директора своего собственного института. Но не будем делить шкуру еще не убитого медведя, как говорят русские». «Я помню эту поговорку. Я когда-то изучал русский». Гиммлер поглядел на часы, вытянул из нагрудного кармана какой-то порошок, высыпал на обложенный язык, проглотил, заметно передернувшись, запил водой. Подавив отрыжку, пробормотал невнятно. «Извините, катар желудка. У меня очень нервная служба, да». «И все же непостижимо, как вы умудрились раскрутить это дело в такие сжатые сроки. Вы просто гений». «Полноте, рейхсфюрер. Немного способностей, немного везения и много возни. По правде сказать, большая часть работы была мной проделана еще в Москве. А перед вами я всего лишь эффектно вытащил кролика из шляпы. Все материалы я получил из архива Бокия. А дневник расшифровала, это его креатура, куртизанка. Нужно было лишь навести на нее моих русских коллег. Им это оказалось бестолку, а вот мне пригодилось весьма». «Что это за женщина, Рудольф?» «О, это необычайное средоточие талантов, из которых самый выдающийся сексуальный. Ее постель стоила целой агентурной сети». «И вы тоже с ней?» «С коллегой по работе? Что вы? Ни-ни! Но он ослышан премного. И даже кое-что видел в делах. Впечатляет!» «Однако...» — Гиммлер оттянул воротник и сглотнул. «Вы не находите это отвратительным?» «Отчего же? Очаровательная женщина, умнейшая к тому же, служит на благо своей родины, не щадя своих, так сказать, достоинств. По-моему, это даже возвышено. К тому же она, сама того не подозревая, хорошо поработала и на нас. Например, помните дело инженера Шульца?» «Это не женщина, а мечта разведчика». «Вы полагаете?» «Я хочу на нее посмотреть». «Вы сказали, она еврейка?» «Только по легенде. Полунемка, полурусская». «Ах так, Мишлинге?» «Возможно, стоит ее использовать». «Вне всякого сомнения, рейхсфюрер. И первым делом в качестве ключика к нашему золотому ключу, извините за каламбур». «Дельно». Гиммлер снова посмотрел на часы. «Но расскажите, прошу вас, о том, как вы распутали этот головоломный клубок». «Право, не хочется вас утомлять скучными подробностями». «Ничего, я не боюсь утомиться, а до совещания у фюрера у меня есть еще 38 минут». «Что же, как я уже имел честь докладывать, у меня были все, ну или почти все буквы, из которых следовало сложить осмысленную фразу. Решение у задачи должно было быть единственно верным. Я начал с самого темного места, понимая, что ключом, ох уж эти ключи, к разгадке, скорее всего, является происхождение господина Гольдшлюсселя. Назовем его для краткости А. Хотя порой кажется, что в германских архивах при желании можно обнаружить школьные шпаргалки Атона Великого. О родителях А в них не нашлось ничего. Как будто он соткался из эфира, а не появился на свет обычным для людей способом. Итак, что мне было известно про А? В показаниях советского писателя Толстого, весьма подробных замечу, из которых я почерпнул самое главное, а именно легенду о деревянном человеке, указано, что предки А перебрались в Германию из Константинополя в начале 13-го столетия, то есть, очевидно, по окончании 4-го крестового похода. Далее. А утверждал, что фамилия его предка была Барабас. Это еврейская фамилия? Скорее всего. Но это совершенно не важно. У этой династии нет национальности. Как такое возможно? Полагаю, она возникла задолго до появления понятия «нация». Так или иначе, третьим важным фактом было то, что А считался приемным сыном писателя Зудермана. Этого юдофила? У светила германской литературы была такая слабость. Как бы то ни было, мне удалось установить, что официально Зудерман никогда и никого не усыновлял, и о том, что А жил в его доме, знали лишь самые близкие писателю люди. А это уже попахивает некой тайной. Зайдя в тупик, я начал раскручивать самого Зудермана. Вот данные, которые привлекли мое внимание. А. Зудерман был менонитом. Б. Перед тем, как купить замок в Бланкензее, Зудерман побывал в Египте и Индии. Почти сразу по возвращении он берет под опеку А. «Так-так-так», — потер руки рейхсфюрер, — «становится теплее». Да, обе страны обладают жарким климатом. Лицо Рудольфа сохраняло невозмутимость. Теперь оставим его на время и займемся третьим персонажем нашей четверки — Вольфом Роу. В дальнейшем будем называть его Б. По национальности бурят, буддист, доктор философии. Из досье явствует, что Б был усыновлен немецкими колонистами в Сибири и благодаря этому смог получить образование в Германии. В Сибири тогда жили немцы? Представьте себе, более того, они тоже были менонитами. Вот как? А эти менониты, что они такое? Я не очень разбираюсь во всех этих сектах. Хелиастическое протестантское течение, образованное в первой половине XVI века голландцем Мэна Симонасом под влиянием анабаптистских идей. Сейчас в Нидерландах их называют «дубгейзайнд» — «крестящиеся сознательно». Утверждали отделение церкви от государства, отрицание насилия, свободу совести, любовь и братство и прочее в том же духе. Да-да, я припоминаю. Их отовсюду гнали за отказ от военной службы и по делам. Они немногим лучше евреев, которым традиционно относятся хорошо. Но, как любая религиозная доктрина, менонизм разделен на множество малых течений, обособленных и зачастую неприемлющих друг друга. Так, к примеру, некоторые из них считают Иисуса Христа не Богом, а идеальным человеком, А есть и такие, что держат свои убеждения в совершенной тайне, которой нет никакой возможности проникнуть извне.